Сведения, которые приносили девушки, не имели большого значения. Но хороший разведчик, разумеется, не пренебрегает ничем, поэтому даже такая поверхностная агентура имела свою ценность. Во всяком случае, с помощью своих посетительниц я довольно хорошо представлял себе, как проводят время немецкие офицеры и всякие бесчисленные гитлеровские администраторы. Чем занимаются, где бывают, с кем встречаются, и отчасти даже, чем они практически интересуются. Девушки эти, конечно, не были профессиональными агентами. Служба у господина Берзеня была для них приработком. Но, как говорится, курочка по зернышку клюет, да сыта живет. Множество мелких фактов и фактиков создавали, в общем, достаточно ясное представление о жизни тех слоев общества, которые могли интересовать господина Берзеня. Вначале, правда, меня несколько удивляло, почему агентура Берзеня состояла из одних девушек. Как на подбор, все эти кёльнерши, маникюрши и массажистки были миловидны и молоды. Но потом я сообразил, что это был неплохой способ маскировки подлинных взаимоотношений Берзеня и его сотрудниц. Нравственные качества Берзеня могли вызвать осуждение, но зато истинные его занятия не вызывали никаких подозрений. Впрочем, господин Берзень, вероятно, был более внимателен к этим девушкам, чем я, потому что некоторые посетительницы покидали меня с явным разочарованием, не получив, по-видимому, всего того, на что они рассчитывали. Я ограничился лишь тем, что деловито выдавал им зарплату, этому научила меня Янковская. На второй или третий день после моего вселения в квартиру Берзеня она поинтересовалась. «Ваши посетительницы возобновили свои посещения?» «Да, заходят», — сказал я. «Но мне опять непонятно». «Ничего-ничего», — оборвала она меня. «Скоро все станет на свое место. Их сведения не представляют особой ценности, но будет хуже, если они перестанут заходить. Их надо поощрять». Она достала из моего стола, поскольку стол Берзеня считался теперь моим, связку ключей и открыла небольшой стенной сейф, скрытый за одной из акварелей. В нем хранились деньги и, как оказалось, золотые безделушки. Запас валюты был не очень велик, но все же в сейфе хранились и доллары, и марки, и фунты стерлингов, и всяких колечек, сережек и брошек, как в небольшом ювелирном магазине. Я взял несколько безделушек. Зеленоватые, розовые, лиловые камешки насмешливо поблескивали на моей ладони. Заглянул в сейф. У задней стенки лежал голубой конверт, и в нем находились какие-то фотографии. Я высыпал их из конверта. Это были те непристойные, гривуазные картинки, которые в газетных объявлениях туманно называются фотографиями парижского жанра. Мне стало даже как-то неудобно от того, что их могла увидеть Янковская. Но они не произвели на нее никакого впечатления. Я сунул снимки обратно в конверт и пошел было из комнаты. «Куда это вы?» – остановила меня Янковская. «Выбросить». «Эти картинки?» «Напрасно. Господин Берзень держал их, я думаю, для того, чтобы развлекать своих девушек». Я пожал плечами. «Знаете ли...» Янковская поджала накрашенные губы. «Допустим, что вы... Ну, что вы не такой, как ваш предшественник. Однако я не советую их выбрасывать. В нашей работе годится решительно все. Нельзя предвидеть всех положений, в которых можно очутиться. Я колебался, но в таких делах она, несомненно, была опытнее меня. «Да-да, иногда самые неожиданные вещи приносят неоценимую пользу», — добавила она. «Поэтому положите эти картинки обратно. Места они не пролежат». Она взяла у меня конверт и сама положила его на прежнее место. «Теперь пересчитайте валюту. Ее надо беречь», — деловито посоветовала Янковская. А сережки и кольца предназначены специально для вознаграждения девушек. И я дарил приходившим ко мне девушкам то недорогой перстенек, то брошку. Подарки они принимали охотно, но, вероятно, не возражали бы и против более нежного внимания к их особам. Во всяком случае, Янковская, которая, должно быть, все время держала меня в поле своего зрения, как-то спросила: «Скажите, Август, это трусость или принципиальность?» Я не понял ее. «Вы о чем?» «Тот другой, на которого вы похожи, был менее скромен», — сказала она. «Девушки на вас обижаются. Не все, но...» — меня заинтересовали ее слова. но совсем не в том смысле, какой она им придавала. «А вы их видите?» «Не всех», — уклончиво ответила она. «Август посвящал меня не во все свои тайны». «Но почему немцы так снисходительны к этому таинственному Августу?» — спросил я ее тогда. «Контрразведка работает у них неплохо. И как это они, при всей своей подозрительности, не замечают этих довольно частых, я бы сказал, весьма сомнительных посещений? Почему не обращают внимания на странное поведение Берзиня? Почему оставляют его в покое? Почему проявляют в отношении ко мне такое странное равнодушие? А почему вы думаете, что они к вам равнодушны?» Не без усмешки вопросом на вопрос ответила мне Янковская. «Просто-напросто они отлично знают, что вы не Август Берзень, а Дэвис Блейк».